Друзья, перед началом ролика хочу обратить ваше внимание на канал Java in Moscow. Все о мотоцикле Ява и другой мототехнике. На канале вы увидите много полезных роликов, как самому провести ремонт. Также вы можете обратиться к парням, провести ремонт в их мастерской. Ссылка на канал в описании к видео. Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу о новом способе развода, который появился в соцсетях. Взламывают вашу страничку и с нее ведут диалог, который вам будет очень неприятен. Написал мне сегодня подписчик ВКонтакте об этом способе, он попал в эту неприятную ситуацию. В общем, сейчас я все расскажу в деталях. Друзья, в общем, развод построен следующим путем. Первое наперво, это взламывается ваша страница, с какой будет вестись переписка не очень приятная от вашего имени. Создается фейковая страница красивой молодой девушки, с которой вы будете якобы переписываться. И после того, как вашу страницу взламывают, начинается переписка, повторюсь, неприятная, сексуального характера. Неприятная она в том случае, если ее кто-то увидит. Поэтому тут имеет место быть шантажу, когда вот такая переписка состоится, если вашу страницу взломают. Что и произошло с моим подписчиком, о чем он мне сегодня рассказал. Его страницу взломали и начали переписку от его имени с вот этой девушкой, которую вы видите сейчас на экране, вернее, с фейковой страницы тоже. Получается следующее, что как бы мой подписчик предлагает сексуальные услуги сделать куни этой девушке. Она как бы проявляет интерес, начинает спрашивать, твои ли фото на странице, либо не твои интересуются, видимо, уже посмотрела и дает понять, что ей интересно его предложение. Он ей отвечает, что да, фотографии его, и она вот ему, видите, отвечает, что живет на метро Рижской и где ты типа территориально находишься. Он ей тоже отвечает, видите, в Измайлово и типа просит вроде как ее телефон. Она говорит, лучше ты давай свой, не хочет светить в сети телефон, видимо. И как бы высылает сама себе его телефона. Ну, подписчик мне пояснил, что телефон его она нашла где-то в какой-то там переписке тоже, потому что он кому-то телефон отправлял, и когда, соответственно, была взломана его страница, открылись все его сообщения для взломщика, и там он почитал, где-то нашел номер его, кому-то он отправлял. В общем, получается, что выглядит все реально, учитывая тот факт, что еще и мелькает номер телефона подписчика в переписке. Ну и после того, как он как будто бы отправил номер, сразу же следует такое сообщение, что твоя главная задача на данный момент найти Kiwi-терминал и пополнить мой баланс, вот тоже присылает номер, на 700 рублей. И дает даже номер, ой, не номер, а время, какой-то срок для этого дела. Вот видите, пишет, до 17 часов ты должен кинуть 700 рублей завтрашнего дня. Либо эта переписка будет разослана всем твоим друзьям, скриншоты она сохранила, общение фейкового. И можешь удалять, в черный список вносить, видите, пугает, все равно ей, что сохранила ссылки на всех друзей, на вся фигня, короче. В общем, неприятная ситуация, повторюсь, потому что, как бы, если такие переписки, ну, к общему обозрению выставлять, и если они настоящие, да, то, я думаю, не каждый человек захочет, чтобы кто-то читал их. В общем, еще вот он нашел потом от этой Анастасии в какой-то группе, она выкинула сообщение, что типа она в проезд в Москве уже оказывается, и встретится с мужчиной для куни. Но это, видимо, тоже такая тема, ну, второй способ такого развода, что там взлом страницы идет и общение. Тут же ловит на живца, так сказать. Сейчас, если кто-то ей ответит, проявит интерес к ее сообщению, то тоже будет, видимо, сохранена переписка, и потом будет такой же шантаж от нее идти. Вот такие вот дела, такой вот новый разводик появился. Хотелось бы отметить ко всему, что все это очень неприятно, не дай бог кому попасть в такую ситуацию, поэтому давайте хоть как-нибудь поможем парню. Я оставлю ссылку на эту страницу фейковую, с какой велся диалог, и мы ее совместными усилиями, я думаю, заблокируем, накидаем жалоб на этого разводилову. Ссылка в описании к видео. Подписывайтесь на канал. Всем мира.